Спустя некоторое время Клеопатра родила от Антония близнецов, мальчика и девочку. В честь богов их назвали Александром Гелиосом и Клеопатрой Селеной. После этого события развивались так, что Антоний по политическим соображениям женился на Октавии, сестре Октавиана, вместе с которым он боролся против убийц Цезаря. Но Клеопатра решила во что бы то ни стало вернуть Антония. Октавия старалась заслужить расположение мужа преданностью и добропорядочностью. Она славилась скромностью и пользовалась уважением и авторитетом римлян. Октавия уговорила своего брата помочь Антонию деньгами и войсками, чтобы он мог осуществить свою мечту — завоевать Парфию. Но как только Антоний уехал из Рима, он направился в Египет, к ожидавшей его там Клеопатре. После поражения Антония в Парфянской войне она устраивала роскошные пиры, шуточные философские диспуты, спортивные состязания и поединки, праздничное шествие и увеселение. Пиры поражали удивительными блюдами и убранством. На одном из этих пиров Клеопатра растворила в винном уксусе самую дорогую в мире жемчужину и выпила этот напиток. О роскоши пиров говорит то, что даже ночные горшки для пирующих были изготовлены из чистого золота. А когда роскошь надоедала, все, переодевшись рабами, выходили ночью в город, устраивали веселые драки в кабаках и участвовали в забавах простолюдинов. Клеопатра представила к Антонию египетского астролога, который предсказывал ему успех, победы и удачу, если рядом с ним будет она, царица Египта. Клеопатра одаривала друзей и приближенных Антония, и они не уставали говорить ему о том, что Октавия стала его законной женой, подчинившись воле брата из-за государственной необходимости. А Клеопатра, властительница огромного царства, не стыдясь звания любовницы, делает все, чтобы рядом был он, Антоний. Клеопатра надеялась, что вместе с Антонием она добьется того, что они не успели сделать с Цезарем, станет владычицей мира. Антоний увлекался рыбной ловлей. Однажды, ничего не поймав, он огорчился, что Клеопатра была свидетельницей его неудачи. Он приказал ныряльщикам цеплять ему на крючок купленных у рыбаков огромных рыбин. Клеопатра сделала вид, что не разгадала эту хитрость. Она послала своего ныряльщика, который, опередив людей Антония, насадил ему на крючок вяленую рыбешку. Когда Антоний под общий хохот присутствующих увидел, что выловил вяленую рыбу, Клеопатра сказала: «Оставь, император, удочки рыбакам. Твой улов — города, цари, материки». В конце концов, Антоний заявил о разводе с Октавией, короновал Клеопатру царицей царей, подтвердил права ее сына Цезаря и написал завещание, в котором назначил своими наследниками Клеопатру и детей от нее. Октавиану удалось добыть это завещание и обнародовать его. После этого Рим объявил Клеопатре войну. Главная битва по настоянию Клеопатры состоялась на море у мыса Акций. Она надеялась, что ее флот сильнее римского. Но в самый разгар боя, когда еще было неясно, на чью сторону склоняется победа, флагманский корабль Клеопатры, названный Антониадой, поднял паруса и позорно бежал. Антоний последовал за ним, битва была проиграна. В Александрии Клеопатра то опять устраивала фантастические по роскоши пиры, то готовила корабли, чтобы перетащить их через пустыню и, захватив свои несметные сокровища, переправиться через Красное море и добраться до Индии, то через послов уговаривала Октавиана назначить царем Египта одного из ее сыновей. Октавиан поддерживал с ней переговоры, боясь, что она убежит со своими сокровищами или утопит их в море. Но Октавиан настойчиво требовал, чтобы Клеопатра убила или изгнала Антония. Только после этого Октавиан соглашался ввести переговор о дальнейшей судьбе самой царицы Египта. Когда Антоний, потерпев поражение в последнем сражении, явился в царский дворец, слуги Клеопатры сказали ему, что она покончила с собой. На самом деле Клеопатра заперлась в огромной усыпальнице, построенной специально для нее около храма богини Исиды. Клеопатра рассчитывала, что, услышав о ее смерти, Антоний покончит с собой, и после этого ей удастся договориться с Октавианом. Антоний в самом деле сделал попытку самоубийства, но неудачную. Он только тяжело ранил себя. Узнав об этом, Клеопатра приказала доставить его в усыпальницу, и истекающий кровью Антоний умер на руках царицы. Когда в усыпальницу ворвались люди Октавиана, Клеопатра хотела убить себя кинжалом. У нее отняли оружие, обыскали, так как боялись, что у нее есть яд. После этих событий Клеопатра хотела уморить себя голодом, но Октавиан передал ей то, что если она не прекратит голодовку, он прикажет убить ее детей и обещал сам навестить царицу. У Клеопатры опять появилась надежда договориться с победителем. Когда Октавиан явился в ее покое, Клеопатра пыталась оправдаться и во всем винила Антония. Она передала Октавиану список своих драгоценностей. Управляющий царица заявил, что список неполный. Царица ответила, что она хотела отослать часть драгоценностей жене и сестре Октавиана с просьбой, чтобы они уговорили его помиловать ее. Октавиан уклончиво обещал, что не причинит зла Клеопатре. Через некоторое время один из римлян, знатный юноша Корнелий Долабелла, входивший в близкое окружение Октавиана и бывший тайным поклонником царицы, передал Клеопатре, что вскоре ее вместе с детьми отправят в Рим, где она должна будет украсить триумфальное шествие Октавиана. Тогда Клеопатра приняла последнее решение. Еще раньше, после того, как была проиграна битва при мысе Акций, Клеопатра начала собирать яды и испытывать их на осужденных к смерти, ожидавших казнь. Оказалось, что сильные яды причиняют умирающему жестокие муки, а слабые часто не приводят к смерти. Тогда она стала испытывать действие змеиных укусов и установила, что только укус аспида вызывает легкую смерть, без стонов и судорог, схожую с засыпанием. Изображение змеи Аспида украшало корону египетских фараонов. Считалось, что ее укус дает бессмертие и приобщает человека к богам. Клеопатра приказала приготовить себе купание, надеть на нее царские одежды и подать изысканный и роскошный обед. После обеда она написала письмо Октавиану. В это время стража пропустила к ней какого-то крестьянина, который принес для царицы корзину прекрасных смокв. В письме, отправленном Октавиану, Клеопатра просила похоронить ее рядом с Антонием. Прочитав письмо, Октавиан немедленно послал своих людей к пленной царице. Но она уже была мертва. Мертвы были и две ее служанки. На левом плече Клеопатры обнаружили две ранки от укуса змеи. Но самой змеи в комнате не нашли. Похоронили Клеопатру так, как она и просила, рядом с Антонием. Недалеко от них погребли и верных ей рабынь. Во время триумфа Октавиана вместо Клеопатры за колесницей триумфатора несли ее изображение на смертном ложе и вели троих ее детей. Старшего из них, Цезариона, по приказу Октавиана убили. Младших воспитала соперница Клеопатры, жена Антония, Октавия. Клеопатра — один из самых знаменитых персонажей всемирной истории. Ее образ волновал писателей и поэтов. Гораций посвятил ей оду. Шекспир изобразил ее в одной из своих пьес. Много писали и о знаменитой легенде, согласно которой Клеопатра, чтобы испытать чувство любви, равное цене жизни, предлагала своим поклонникам провести с ней ночь с условием, что отважившийся на это будет наутро казнен. Мумии Клеопатры и Антония сохранились до наших дней. Они найдены археологами и хранятся в Лондоне, в Британском музее.